Глава 28. Наследники и хранители. Старик, назвавший себя отголоском короля мага, взмахнул рукой. Белое пространство вокруг нас замерцало, и мы оказались в большой комнате. Стальная комната, пол и стены которой покрыты загадочными письменами и рунами. Я огляделся и увидел необычный шар, зависший в метре над полом. Он чем-то напоминал фантомный янтарь, но был более плотным и многоцветным. На его поверхности вспыхивали искорки, скользили и исчезали. Я напрягся, ощутив, что не могу использовать ни одного духа. Все мои силы, включая гены X и Z-атму, были заблокированы. «Не бойся, тут ты в безопасности. Смысла убивать тебя нет». Старик подошел к сфере, стуча посохом и шурша бородой по полу. «Вот оно, сокровище великого мира, сокровище вселенной, возникшее, само собой, в безграничной пустоте». Старик остановился возле сферы и некоторое время разглядывал ее. «Каждый из 9 великих миров назывался таковым, потому что владел сокровищем вселенной. И мир магов не исключение». Я молча ждал, пока старик не перейдет к делу. По его словам, мне стало ясно, что мир духов далеко не единственный существующий мир. Я и раньше это подозревал, но никаких доказательств не было. «Ядро Демиурга не просто так получило свое имя. Оно способно создавать целый мир, новую цивилизацию. Мы, маги, вбивали в него начальные условия и запускали процесс создания мира, из которого получали новые ресурсы, смертных, пищу и многое другое». Я передернул плечами. Звучит жутко. «Но мир духов — проект совсем иного плана. Мы написали такой сценарий, чтобы в будущем, когда наступит финальная фаза, мир духов стал отправной точкой для возрождения мира магов». Старик вздохнул. «Для запуска ядра Демиурга необходимо создать сценарий. Самый банальный. Большой взрыв. Когда нам нужны были триллионы смертных, мы именно так и делали. Запускали сценарий большого взрыва и ускоряли время, пока людские цивилизации не развивались до приемлемого для нас уровня». «Большой взрыв?» — непонимающе пробормотал я. «Да. Но для создания мира духов большой взрыв не подходил. Нам нужны были наследники магов, а не бессильные смертные. В таком случае единственный работающий сценарий, который мы нашли — создание мира творцом. Но для его запуска требовалось гораздо больше ресурсов, чем для банального большого взрыва. И чем сложнее был новый мир, тем дороже это выходило для мира магов. Не буду вдаваться в ненужные подробности, лишь скажу, что для создания мира духов мы пожертвовали всем, что имели. А это очень немало, поверь. Мы внедрили родословную магов Творца, в Генезиса. И все его дети, все человечество мира духов — это потомки магов. Наш великий мир пал, но его потомки до сих пор существуют. Понимаешь?» Я неуверенно кивнул. «Если я все правильно понял, то мир магов проделал гигантскую работу, чтобы сохранить свою родословную. Хаос, порядок, равновесие и их дети — персонажи, сгенерированные ядром Генезиса для создания сценария. Сценарий должен подтолкнуть мир к развитию, создать базу для эволюции людей, чтобы маленькие смертные смог стать личностью, сравнимой по силам с лордами планеты. Как, например, ты. 5-й ранг в этом мире — это 4-й в нашем, эквивалентный лорду планеты». «Лорд планеты?» — пробормотал я. «Да. Сила лорда планеты равна планете, как бы странно это ни звучало. Даже в великих мирах такие личности обладали властью и влиянием. Но все дети Генезиса превзошли этот уровень. Они были могущественнее, чем крестные отцы». Я удивленно уставился на старика. Тот продолжал говорить, не замечая моей реакции. «Вор, Сын Хаоса. Персонаж, сгенерированный ядром Демиурга. Он должен был выполнить свою роль и умереть, как это сделали все персонажи до него. Даже Хаос и Порядок погибли, так и не осознав себя. Но вор... Ему достался очень редкий талант мага. Ты знаешь талант под другими именами — Ген Икс и Зет Атма. Вор с помощью таланта смог избежать смерти. Шанс на такое был меньше одной... В общем, очень-очень маленький. Настолько, что можно бесконечно удивляться тому, что подобное произошло. Но еще более удивительно, что не он один смог сбежать. Твоя мать, Чистота, в какой-то мере тоже выбралась из сценария. Талант реинкарнации помогал Чистоте возрождаться вновь и вновь, чтобы добраться до финальной фазы. Старик покачал головой. Из-за побега вора ядру Демиурга пришлось отдать часть своей силы, чтобы ограничить его. Вор не должен был подняться выше лорда планеты. Именно такой силой владеют демоны и небесные 6-го ранга. «Хаос и Порядок тоже были лордами звезды, а Генезис?» — спросил я. «Нет. Все они были гораздо могущественнее лорда звезды, но они персонажи. А вор осознал себя — это разные вещи. Мир духов не мог выдержать силу выше, чем лорд звезды. Каждый, кто достиг 6-го ранга, связан цепями правил и ограничений. Но вор не хотел покорно принимать свою судьбу. Он не желал умирать. Ты знаешь, как он покупал себе время. Воровал у своих детей. И это из-за него смертные сумели развиться настолько, чтобы встать на один уровень с небесными и демонами. Без поддержки вора смертные никогда бы не добились подобного». «Ого!» — только и сказал я. «Мне вообще казалось, что я сплю. Рассказ старика был очень неправдоподобным, звучал как сказка. Но, тем не менее, я верил ему». Действия вора привели к тому, что в защитной скорлупе мира духов появилась трещина. Вор хотел расширить ее, но цепи не дали ему это сделать. Тогда же он позволил потомку безумного увидеть ее. «А дальше ты сам знаешь, что произошло». Я кивнул. Старшая принцесса захотела сбежать и пробила брешь. Но в итоге это привело к тому, что мир духов начал погибать. «Ты правильно думаешь», — старик снова повернулся к сфере. «Ядру Демиурга пришлось показать себя гораздо раньше, чем планировалось. Многие направления магии не были достаточно развиты. Некоторые даже не появились на свет». «Магии?» — уточнил я. «Да». Чтобы передать поколениям знания и тайны, которые мы изучили, мир магов создал новую систему магии. Духи-оболочки, хранящие в себе всю суть наших познаний о тайнах Вселенной. Все наше понимание — квинтэссенцию нашего великого мира. Без существования духа ваш мир выглядел бы совершенно иначе. А чтобы достичь силы хотя бы лорда первого ранга, ушли бы миллионы и миллионы лет. «Мяу!» В воздухе материализовалась белая кошка. Она подошла к ноге старика и исчезла. «Мяу!» — удивился я. «Глаза и уши ядра!» — хекнул старик. «Они следили за тем, чтобы мир развивался в нужном направлении. И Иру подставили, чтобы она стала демоном». «Да. Когда появилась трещина, я понял, что близится конец. И ядро Демиурга отдало часть своей силы для создания будущих талантов. Тех, кто, возможно, станет будущими хранителями. Ира и Света — одни из них. И твой талант путешественника не просто так открыл дверь именно в их дом, Эскобар. Это не совпадение». Я устало прикрыл глаза. Осознание того, что от меня совершенно ничего не зависит, давило. В этом пространстве я так же беззащитен, как смертный. И что самое главное, я понятия не имею, что меня ждет в конце. «Если Генезис и его дети созданы с помощью генов магов, то кто такие инварианты?» — спросил я. «У магов в подчинении были сотни раз. но лишь сильнейшие и вернейшие из них заслужили оставить свое наследие». Я кивнул, а старик продолжил. «Мир духов не созрел. Он еще далек от идеала. Из-за вора пришлось запустить финальную фазу гораздо раньше, чем мы планировали, и ограничить число наследников сотней тысяч». Я сосредоточился. Наконец-то старик перешел к делу. «Теперь ты знаешь самое важное. Давай перейдем в зал испытаний». Пространство вокруг меня размылось, и я очутился в другой комнате. На стеклянной площадке, которая зависла в открытом космосе. Справа от меня появилась Сира. «Эскобар!» Она бросилась ко мне, но наткнулась на невидимую стену. Слева возникла Света, рядом с ней — мама. А потом в этом странном месте начали появляться и другие люди. «Ты тоже говорил с Миу? То, что она сказала, правда? Про мир магов, про сценарий и ядро Демиурга?» — спросила Ира, разглядывая появляющихся людей. Я с удивлением узнал одного толстяка. Он когда-то притворялся мною на ярмарке. Лже-Эскобар. А вот Калипсо сюда не перенеслась. «Я не знаю, Ир. Со мной беседовал старик, не Миу. Света, а с тобой?» «Тоже Миу». «А со мной старик», — подала голос мама. Говорила она заторможенно, не сводя глаз с одной точки. Я проследил за ее взглядом и увидел молодого темноволосого мужчину с пронзительно-янтарными глазами. Одетый в золотой халат, он стоял, спрятал ладони в широкие рукава и легко улыбался. «Бессмертный!» — сухим голосом пробормотал я. Мужчина даже не взглянул на меня. Я начал изучать остальных прибывших. Всего их здесь было человек 50, может, чуть больше. «Смотри, это крестный отец Адиашуры», — прошептала Ира, кивая на черноволосого мальчика с глазами старика. «А вон тот хмырь, Демиург из Небесного Грота», — услышал я маму. Она смотрела на дряхлого старика, который, казалось, едва стоял на ногах. Но, несмотря на внешний вид, ярко-синие глаза Небесного буквально сканировали всю округу. «Тут собралось 5 крестных отцов и 7 демиургов», — заговорил незнакомый мужчина, стоящий справа от Иры. «Из крестных отцов не хватает только отца тысячи форм». «Может, в нем нет крови магов?» — предположила Ира. «Поэтому его не пустили сюда. Он вообще смог войти в зону генезиса?» «Кто знает», — пожал плечами незнакомец. 100 тысяч наследников!» — раздался голос, исходящий сразу отовсюду. Говорил знакомый мне старик. 100 тысяч тех, кто достоин пробудить спящие в нем гены далеких предков. Среди них 90 тысяч получат слабую родословную, 9 тысяч — сильную. Меньше 1000 достойны стать магами с высшей родословной. К сожалению, это предел ядра Демиурга. Прошло слишком мало времени с начала запуска». «Зачем вы собрали нас тут?» — спросил низенький старик небесный 5-го ранга. «Среди вас будет выбран тот, кто станет владельцем ядра Демиурга», — ответил голос. «Только один достоин обладать сокровищем Вселенной». Многие напряглись, на их лицах появилась жадность. «Как будет выбран достойный?» — мягким голосом спросил бессмертный. «Определите между собой сильнейшего». После слов старика я тоже напрягся и почувствовал, как ко мне возвращаются способности. Я протянул руку в сторону Иры и смог коснуться ее плеча. Невидимый барьер исчез. «Уходим быстро!» Я резко отпрыгнул назад, Ира и Света с небольшим запозданием последовали за мной. Я создал 100 наших копий, и некоторые из них материализовал. 10 групп, состоящих из меня, Светы и Иры, разбежались в разные стороны. При этом я не переставал следить за происходящим. Как только голос старика объявил о том, что мы должны определить сильнейшего, демоны и небесные начали действовать. 11 человек, все как один, атаковали крестного отца Ади Египтос, бессмертного. Все 11 6-го ранга. 4 крестных отцов и 7 демиургов. Они, не сговариваясь, напали на самого опасного, решив позже определить сильнейшего между собой. Но произошло то, чего я никак не ожидал. Все 11 резко замедлились. Атаки, которые они успели выпустить, ударились в невидимую стену. Бессмертный вытянул перед собой руку, и каждый его ноготь на ней превратился в черного голубя. 5 голубей, казалось, летели медленно, но очутились над 5 небесными через долю секунды. То, что произошло дальше, не укладывалось в голове. 5 голубей взмахнули крыльями, и 5 демиургов небесных 6 ранга превратились в пыль. От них остались лишь золотистые капли крови, которые, мигнув, исчезли. Битва шла не только между 6 рангами. Небесные убивали демонов, а демоны — небесных. Нас тоже пытались найти. Сразу 2 настырные группы небесных уничтожали наши копии и использовали поисковых духов, чтобы отыскать оригиналы. «Дай мне с ними разобраться», — зашипела Ира. «Нет, пусть мои клоны этим займутся. Не зря же я их создавал». К сожалению, когда мы в зоне генезиса ожидали нужного числа наследников, я выпустил Кари и Лейлу, Небесного и Сома. После того, как число наследников достигло 100 000, я перестал чувствовать их. По моей мысленной команде вокруг меня один за другим начали появляться клоны. Каждый из них держал оружие, и что самое удивительное, это оружие содержало в себе разные направленности. Песок, огонь, вода, меч, пустота, даже порядок и хаос. Каждый из небесных, которых выбрал старик для посещения этого места, мог справиться сразу с 100 моих клонов. Но что если их 10 000 и 1000 разумных? Клоны начали раздавать приказы и брать под контроль своих неразумных собратьев. Меньше чем за 10 секунд 8 небесных 5 ранга были уничтожены. Они даже сопротивления оказать не смогли, их тупо задавили массой. При этом в бою пало всего 10 000 клонов. Я поймал удивленный, несколько восхищенный взгляд Светы. На душе потеплело, я соскучился по ней. А битва продолжалась. Я попытался найти маму, но ее нигде не было, она будто испарилась. Что удивительно, сперва численный перевес был на стороне небесных. В процентном соотношении примерно 70/30. Но сейчас небесных почти не осталось, они все погибли. И среди демиургов выжили лишь 2. Девушка с золотыми волосами и глазами и мужчина средних лет, орудующий огромным мечом. Крестные отцы оказались более живучими, пока ни один из них не погиб. «Где наставник?» Света тоже попыталась найти мою маму. Потихоньку поле боя начало остывать. Все слабаки погибли, остались самые опасные небесные демоны. Мои клоны никого не атаковали, они хаотично разбрелись кто куда и были настороже, готовые в любой момент броситься в бой. Вспышка. Девушка небесная неожиданно загорелась золотым светом и ударила в отца загробного мира, того самого мальчика с глазами старика. Второй небесный махнул мечом в сторону 2-метрового перса, отца пламени. Демоны не ожидали подлой атаки, но смогли увернуться. Однако появившиеся из ниоткуда голуби не оставили крестным отцам ни шанса. Оба превратились в пыль, на их месте вспыхнули золотистые капли. 2 демиурга подлетели к бессмертному и встали по обе стороны от него. Отец разума и отец гравитации резко отлетели подальше. Первый выглядел как классический атлант, старик с мудрыми глазами и серебристыми волосами. А второй, крестный отец сзади Майя, был коренастым и невысоким. Голова лысая, зато густая борода, словно вырезанная из цельного куска желтого кристалла. Все. Сражения прекратились. У живых осталось меньше 20 человек. «Думаю, всем ясно, кто сильнейший», — заговорил бессмертный. «Ты согласна, чистота?» Он взмахнул рукой, и в 100 метров от него... Заколыхалось пространство, медленно появилась мама. «Я не буду убивать тебя», — мирно улыбнулся бессмертный. «Он же вор и крестный отец Ади Египтас. Мне еще понадобятся талантливые дети, а от тебя они получаются лучшего качества». Мама побледнела. «Твоя судьба с каждым перерождением становится сосудом моего ребенка. Смирись с этим, а ты...» Бессмертный посмотрел прямо на меня, игнорируя всех клонов. «Ты нашел для меня хороших жен, но сам ты тут лишний». Бессмертный протянул ладони, и я почувствовал такую опасность, подобно которой не испытывал никогда. «Достаточно». Мягкий голос старика прокатился волной по пространству. Все мои клоны исчезли, вернувшись в фантомный янтарь. Бессмертный скривился и опустил руку. Опасность миновала. «Если никто не против, тогда владельцем ядра Демиурга назначается вор». У бессмертного глаза загорелись от нескрываемой алчности. Ему очень хотелось получить главный приз. Все выжившие могли лишь молча смотреть, как вор подлетает к появившейся ярко сияющей сфере. Он усмехнулся, протянул руку и коснулся ядра Демиурга. После чего исчез. Повисла тишина. «Что ж...» — снова раздался голос. «Владелец ядра выбран. Теперь настала очередь хранителей. Я увидел способности каждого из вас и сделал выбор». Меня телепортировало обратно в стальную комнату, покрытую рунами. Но на этот раз вместе со мной там были еще 9 человек. Света, Ира, мама, отец гравитации, отец разума, девушка-демиург, мужчина-демиург и 2 незнакомых мне демонов. Оба мужчины. Один худой и черноволосый, явно из Азии Египта, со второй мускулистый с алыми волосами. Перед нами появился старик. «Каждый из вас получит высшее наследство. Ваши гены пробудятся, вам будет дарована память одного из королей магов. Это поможет вам быстрее усвоить свои новые силы». «А как же вор?» Мама непонимающе смотрела на сферу. «Он стал владельцем ядра Демиурга», — ровным голосом ответил старик. «Теперь он и ядро, единое целое. А вы, хранители, обязаны всю свою жизнь оберегать сокровище». «Как это единое целое? Он потерял свою идентичность?» — уточнила Ира. «Можно и так сказать», — кивнул старик. «Когда мир магов существовал, владельцами ядра становились самые могущественные маги, близкие к своей кончине. Они дарили всю свою силу и весь свой опыт во благо мира магов. А позже самые талантливые маги могли получить этот опыт. Сейчас вам предстоит то же самое». Я растерянно посмотрел на Иру, Свету, а затем на маму. «Получается, что вор умер. Тот, кто прожил миллионы лет, погиб вот так? Из-за собственной жадности?» Старик, видя нашу растерянность, вздохнул и объяснил. «Вор — персонаж. Он не может стать хранителем, не может пробудить родословную мага. Он — ошибка». «Разве стоило устраивать бойню?» — сукоризной спросила девушка небесная. «Столько сильных людей погибло». Над головой старика появились десятки золотых капель. «Погиб мусор, не способный за себя постоять. А их силу я забрал и передам достойным». «А что будет с теми, кто выжил, но не был выбран на роль хранителя?» — хмуро поинтересовался мужчина небесный. «Они все получат высшую родословную и присоединятся к другим наследникам. Хранителей может быть лишь 10. Это правило невозможно изменить». «А я разве не ошибка?» — неожиданно спросила мама. «Я ведь тоже жила в эпоху мифов». «Ты реинкарнация. Твоему телу не больше 100 лет. Ты родилась смертной, из утробы смертной. Это самое главное». «А что будет с миром духов?» — задал вопрос отец гравитации. «Если ничего не сделать, весь мир духов падет». Старик стукнул посохом, и над нами появилось изображение. Яйцо, с одной стороны окруженное миллионами насекомых, медленно приближалось к чему-то огромному. Непонятному пространству, которое в миллионы раз превосходило яйцо по размерам. «Вот что произойдет совсем скоро!» Старик щелкнул пальцами, и часть скорлупы взорвалась, испепеляя миллионы насекомых. Другая часть сформировалась во что-то похожее на тоннель и проткнула гигантское нечто. я смог различить миниатюрные галактику, пламя и облака. Все они, смешиваясь друг с другом, пролетали через тоннель и исчезали в этом самом нечто. Мир духов интегрируется в другую вселенную, молодую, которая появилась совсем недавно. Молодой король закона случайно создал ее своим вниманием, запустив большой взрыв. Именно тогда я пробудился и взял контроль над маршрутом мира духов. В молодой вселенной нет сильных цивилизаций, это идеальный плацдарм для вас, мира магов. К сожалению, я не смогу все это увидеть. Сразу после того, как вы впадете в спячку, я исчезну. Спячку? — испугалась Ира. Конечно. Пробуждение вашей родословной и получение опыта короля магов — это все не быстрый процесс. Он затянется на столетие местного времени. Но зато после пробуждения вы станете настолько могущественными, что сможете одним движением двигать планеты и тушить звезды. Ваше могущество увеличится многократно. Мне стало не по себе. А что, если старик попытается отдать наши тела каким-то другим магам? Тем, чью память мы будем изучать? Вдруг после этого изменения мы никогда не станем прежними? Я попытался почувствовать хотя бы одного из своих духов, но тщетно. Все заблокированы. Что ж, давайте начнем. Возродите мир магов-хранители и помните о своей главной цели. Защищайте ядро Демиурга. Старик резко ударил посохом по полу, и я почувствовал сонливость. В мою голову что-то начало проникать. «Меня называли магом тысяч подобий. Я правилс. Я прожил 3000 жизней, познал 3000 законов». В голове звучал странный, едва слышный старческий голос. Я попытался дать отпор, но это как муравей против слона. Ничего мне не вышло. Единственное, что я успел сделать, протянуть руки и схватить ладони Светы и Иры. А дальше мое сознание затопило тьма. Старик, увидев, как все избранные заснули, вздохнул и повернулся к ядру Демиурга. Если присмотреться, то можно было разглядеть внутри плавающее тело мужчины. Вора. «Пора заканчивать», — проворчал старик. Он коснулся ядра и смог разглядеть весь мир духов. Неполные 100 000 наследников спали, как и будущие хранители. За пределами зоны генезиса же мир погибал. Рукава галактики распадались, тысячи планет раскалывались, облака рушились, кусками падая вниз, пламя почти погасло. «Сменяемой жизни и смерти, естественный закон Вселенной», — пробормотал старик. «Ничто не существует вечно, всему наступает конец». Он с сожалением покачал головой. Ему не хотелось уходить, не хотелось оставлять все на молодых. Но другого выхода нет. Он и так нарушил все мыслимые и немыслимые правила, оставив свой отголосок. Эскобар боялся, что древние маги займут его тело. Старику хотелось бы провернуть подобное, но... это невозможно. Никак невозможно. Единственное, что ему остается... доверить возрождение мира магов-хранителям и 100 000 наследников. Все они получат воспоминания о том, какой величественной была цивилизация магов. Они получат знания и смогут повторить тот путь, по которому прошли маги. Больше всего отголоска короля магов тревожило то, что появился новый король закона. Мир закона опередил их. Одно успокаивало старика. Он знал о короне короля и ее свойствах. И, скорее всего, король закона уже мертв. «Пора заканчивать», — повторил старик и запустил последний протокол. «Часть скорлупы послужит для уничтожения пустотных насекомых, а другая создаст путь в молодую вселенную. В ходе переселения еще больше планет разрушится, население мира духов вряд ли составит хотя бы 1% от изначального. Но лишь разрушив старое, можно создать новое.